Глава 30. Условия. Натали. На следующий день стало известно, что Артур четко выполнил мой приказ. Он в тот же вечер отправил Элеоноре большой пейзаж. А на утро я получила от нее письмо с благодарностью и восторгами от подарка. Чтобы решить, что делать дальше, собрала своих друзей в гостиной на мозговой штурм. Ирнел, Джереми, Майкл, Норман и Ренни посоветовали мне отправить Элеоноре ответное письмо с просьбой включить меня в программу ближайшей очередной сессии Артильонского совета. «Но мы же еще не узнали, расплатился ли Том с долгами», — сомнением сказала я. «На данном этапе это не важно», — махнул рукой Норман. «Вы можете не уточнять, с какой именно просьбой будете обращаться к совету. Если Сориньон закроет все долги, мы найдем другую тему. Например, попросим совет посодействовать в открытии какой-нибудь грандиозной выставки в честь возвращения королей подиума домой». «Ладно», — согласилась я. «Норман, составь, пожалуйста, письмо Элеоноре от моего имени». Попросила я своего толкового юриста. «Будет сделано», — с готовностью отозвался парень. «А как я узнаю, стал ли Том банкротом?» — призадумалась я. «Стоит ли спрашивать об этом его родственницу Элеонору?» «Определенно нет», — решительно ответил Майкл. «Лучше отправить такой вопрос Руфине», — задумчиво отметил Джереми. «Почему именно ей?» — удивилась я. «С леди Рой у вас уже наладился своего рода контакт. История с королями подиума вас, можно сказать, сблизила. Она сама без подсказок догадалась, насколько важен вам Грант. Вдобавок, она близкая подруга Элеоноры и в курсе всех дел высокого начальства», — пояснил Норман. «Если хотите, я напишу ей сам от вашего имени». «Хочу», — кивнула я. «Спасибо, Норман». Ответ Элеоноры пришел в тот же день. «Лаконичная. Я заинтригована, но включила тебя в программу сессии. Начало послезавтра в полдень. Место — особняк Совета провинции Артильон, в поместье Лилаунд. С собой в здание разрешается брать не больше одного сопровождающего. Остальные пусть ждут в карете. А от Руфины я получила послание следующим вечером. Тоже лаконичное. Сориньон разорен. Слышала, ты уже подала заявку на очередную сессию Совета. Ты все делаешь правильно. Это твой шанс». «Он разорен, друзья мои!» Шумно выдохнула я с облегчением, когда Норман зачитал всем это письмо. Императрица не стала ему помогать. «Вот и замечательно», — улыбнулся Джереми. «Мы единодушно решили, что в здание совета со мной пойдет Ирнел. Все остальные будут ждать в карете». И вот этот долгожданный день настал. Сказать, что я волновалась, ничего не сказать. В поместье Лилаунд мы домчались довольно быстро. Слуги оперативно провели нас с Ирнелом в большой овальный зал, в центре которого заседали грандамы. Меня и еще несколько женщин усадили на зрительские кресла. Причем Ирнелу пришлось стать за моей спиной. Места для рабов не предусматривались. И заседание совета началось. Поначалу я с интересом наблюдала за тем, как разряженные в лучшем попугайском стиле семеро дамочек оживленно обсуждали между собой насущные проблемы своей провинции. И в том числе мужские достоинства эльфа, которого угораздило попасть в плен. Мне уже доводилось присутствовать на подобных дебатах. Поэтому я спокойно сидела на одном из кресел в зрительском ряду и ждала своей очереди. Правда, сейчас разговоры об эльфе уже сильно затянулись, и мое терпение начинало давать слабину. «Нет, мы не можем его убить. И не только потому, что эльфы мстительны. Он принц, и из его пленения нужно извлечь максимальную выгоду», — воскликнула Арника Дэй, цветущая блондинка лет 30 в малиновом платье. Она недавно родила сына и выглядела сейчас великолепно. «Надо его перевоспитать. Сделать так, чтобы был как шелковый», — взмахнула стеком коротко стриженная брюнетка в алом брючном костюме Аделаида Загель. «И как ты это сделаешь?» Скептически хмыкнула пышнотелая блондинка Руфина Рой. Кружевное васильковое платье подчеркивало синий цвет ее глаз и скрывало недостатки фигуры. «Он же такой сильный, зараза! Не только физически, это само собой. Лучшие маги Империи не смогли обуздать его магию. Да, сейчас на него с великим трудом нацепили антимагический ошейник, но заглушка может выйти из строя в любой момент. Моргнуть не успеете, как он лишит свою хозяйку магии, убьет ее и сбежит». «Да, он слишком опасен», — с большим сожалением вздохнула Арника. «Но как же хорош, гад!» — мечтательно прикусила она губу. «Хорош — это да, только туповат», — хмыкнула Аделаида. «Так глупо попался в плен». «А я слышала, он пытался спасти брата», — сказала Руфина. «Отбил младшего принца у гремлинов и отправил его порталом домой. А когда сам попытался уйти, его портальный артефакт дал сбой. И он вывалился не в своей Эльниаре, а прямо посреди воинской части в нашей провинции. Сильно израненный, он все же попытался драться, разнес половину гарнизона. Но наши воины его все же скрутили. «Везучесть — это не его конек», — хохотнула Арника. Мне было жаль эльфийского принца, угодившего в этот серпентарий. Слухи про его воинское мастерство и красоту уже распространились по всей планете. Думаю, если императрица была бы чуточку помоложе, уже давно прибрала его к рукам. Так что кому теперь достанется этот бедолага, было непонятно. В зале было жарко, и у меня уже начала побаливать голова. А вдобавок в воздухе витал удушливый запах дорогих духов, словно эти дамы сговорились устроить в этом месте газовую атаку. Почувствовав мое состояние, стоявший за моей спиной Эрнел аккуратно погладил меня по плечу и успокаивающе прошептал. «Держитесь, госпожа, все будет хорошо». Тем временем накал эльфийских страстей на очередной сессии Артильонского совета разгорался все сильнее. «Может, просто оставить его в темнице пожизненно? Или пока эльфийский император не заплатит за него богатый выкуп?» — предложила Аделаида. «Если бы не его магия, я забрала бы его себе», — подала голос молчавшая до сих пор Криса. «Надо придумать способ, как лишить его дара навсегда». «Девочки, наше обсуждение эльфа затянулось», — отметила глава совета, сдержанная Элеонора Найт. Ее спокойный, уравновешенный характер плохо сочетался с огненно-рыжей шевелюрой. «Предлагаю отложить рассмотрение проблемы с Эльтаиром Далянтаром на конец заседания. А сейчас перейти к решению следующих вопросов. Кто согласен, поднимите руки». Ладони всех дамочек дружно взметнулись вверх. Кто бы сомневался, авторитет Элеоноры был непререкаем. Как племянница императрицы, ей никто не смел перечить. «Благодарю за единодушие, дама», — кивнула глава совета. «Кто там у нас на очереди?» «Гранд-дама Наталья Игнатова из поместья Ривас», — услужливо подсказал ей секретарь. Худенький исполнительный паренек лет 18, который усердно вел стенограмму данного мероприятия. «Мы слушаем вас, Натали», — милостиво кивнула мне Элеонора. «Уважаемые члены Совета провинции Артильон», — обратилась я к этим дамам. «Я обращаюсь к вам с просьбой оформить в мою собственность Лудус с рабами-гладиаторами в Гранде. Как вам известно, его нынешний владелец, Том Сориньон, погряз в долгах из-за крупного проигрыша в казино. Он не в состоянии содержать рабов и перечислять налоги в казну. Провинция несет убытки. Я желаю взять на себя ответственность за этот Лудус и приписанное к нему живое имущество. Готова выплатить за него рыночную стоимость и обязуюсь исправно пополнять казну налогами. Хочу также подчеркнуть, что Грант вплотную примыкает к моему поместью Ривас. Мне будет удобно держать его под контролем». «Да зачем вам это, Натали?» непонимающе воскликнула Аделаида. «В гладиаторы отправляют самых никчемных рабов, отверженных, тех, кого невозможно перевоспитать, или с физическими и умственными дефектами. Как вы собираетесь с ними справляться?» «Я найду способ», — уверенно улыбнулась я. «Да пускай забирает», — неожиданно махнула рукой Криса и тут же добавила. «Но при одном условии. Пусть возьмет к себе эльфийского принца Эльтаира Далянтара в гаремнике и сделает из него путного раба. Скажем, за неделю». «Но это слишком маленький срок», — нахмурилась Элеонора. «Хорошо, тогда за 10 дней», — согласилась крыса Криса. «В отличие от нас, она ничем не рискует, у нее нет магии. Он ее не опустошит». «Но он может просто напасть на нее, он же воин», — сомнением произнесла Арника. «Есть такой риск», — согласилась Криса. «Но ведь леди Натали так самоуверенно только что заявила, что найдет способ справляться не просто с рабами, а с отверженными. Пусть докажет это на практике, и Лудус будет передан именно ей. И вообще, ее же никто не заставляет, она может отказаться». «Хорошо, давайте проголосуем», — обратилась к коллегам Элеонора. «Кто за то, чтобы передать Лудус в Гранде гранд-даме Натали Игнатовой при условии, что она примет своим рабом эльфийского принца Эльтаира Далянтара и сделает из него послушного гаремника за 2 недели. Женские ладони дружно взметнулись вверх. Правда, Криса при этом поморщилась, недовольная тем, что Элеонора дала мне чуть больше дней. «Единогласно», — подвела итог глава совета и развернулась ко мне. «Итак, Натали, что скажешь?» Я чувствовала себя так, словно меня ударили под дых. За 2 недели подавить волю сильного мужчины, чтобы предъявить его совету сломленной постельной игрушкой? Я никогда не пойду на такое. Может, мне удастся с ним как-то договориться? Пусть сыграет для этих дамочек роль послушного раба. Но насколько это будет приемлемо для гордого принца?» Кинула растерянный взгляд на Эрнелла. Он едва заметно кивнул. «Все эти дамы не знали одного. Я бы согласилась в любом случае. Потому что я была твердо нацелена на то, чтобы прекратить настоящую бойню на гладиаторской арене. Вдобавок, среди гладиаторов в Гранде находился тот, кто сильно запал мне в сердце. Я согласна», — произнесла я, стараясь, чтобы голос не дрогнул.